Как птичка раннюю зарей, мир, пробудившись, встрепенулся. Ах, лишь одной главы моей сон благодатный не коснулся. Хоть свежесть утренняя веет в моих всклокоченных волосах, на мне, я чую, тяготеет вчерашний зной, вчерашний прах. О, как пронзительны и дики, как ненавистны для меня сей шум, движенье, говор, крики молодого пламенного дня. О, как лучи его багровы, как жгут они мои глаза. О, ночь, ночь, где твои покровы, твой тихий сумрак и роса. Обломки старых поколений, вы, пережившие свой век, как ваших жалоб, ваших пений неправый праведен упрек. Как грустно полусонной тенью с изнеможением в кости навстречу солнцу и движенью за новым племенем брести. 1836 год.